Джей Арс. Дом на отшибе. Читает Михаил Стинский. Глава первая. В дом проникла стылая осенняя сырость. Гигги слышала, как входная дверь то и дело постукивает на холодном ветру. Джоди вышла на крыльцо, чтобы покурить. Это была уже 10-я по счету сигарета. И, как обычно, она опять забыла закрыть за собой дверь. Когда-нибудь эта вредная привычка обязательно ее доконает. Но сегодня она решила дать Джоди небольшую поблажку и проявить терпимость. Джоди сутки была за рулем и за всю дорогу из Северной Каролины в Атланту ни разу не попросила Гигги о том, чтобы она села за руль вместо нее. Она хотела вернуть Джоди обратно в дом. Этот ужасный дверной стук опостылил. К тому же она сильно продрогла, пока ждала ее в спальне. Но потом подумала, что если она это сделает и Джоди как следует не расслабится, перед тем, как они займутся тем, чем собирались заняться, это испортит ей все настроение. Чего не скажешь о Гиги. Ей не нравилась эта обстановка, не нравился этот дом. И чего они, собственно, тащились сюда за 1000 миль? Ведь то, чем они собирались вместе заняться, можно было осуществить в каком-нибудь другом, более приятном месте. Например, в гостиничном номере. В Огайо. Таких гостиниц насчитывалось десятки, если не сотни. Но Джоди настояла отправиться именно сюда. Наверное, потому что ее привлекали такие места. Она долгое время росла в провинции на ферме родителей, о которых она предпочитала не рассказывать. Джоди не очень-то любила делиться подробностями своей прошлой жизни. Входная дверь захлопнулась, и Гиги услышала, как Джоди вошла в прихожую и принялась снимать обувь. Скоро она будет здесь, и у них все начнется. Почему-то эта мысль ее обеспокоила, она не понимала, в чем дело. Еще во время поездки она строила планы, представляла и фантазировала, как это будет происходить. По сути, это был ее первый опыт, не только в плане секса. С сексом у них с Джоди как раз все было в полном порядке. Они занимались им часто, чего не скажешь об играх со связыванием. Она вспомнила про свой сон. Гиги и раньше видела реалистичные сновидения, но спустя несколько минут после пробуждения быстро о них забывала. Ей приснился кошмар. Очень яркий и убедительный. В этом сне Гиги лежала в темноте. И какие-то женщины или существа, притворяющиеся женщинами, стояли в тенях спальни и смотрели на нее. Это не кто-то из знакомых, ни друг и ни враг. Это были ночные гости, ночные визитеры из ночных кошмаров и жутких видений, потусторонние твари из глубинных страхов, живые воплощения ужаса. Эти черные существа просто стояли и смотрели на нее. Ее буквально парализовало от страха, и из горла вырвался надсадный стон. И только потом она решилась спросить: «Кто вы такие?» «Ты нас не знаешь», сказали ночные гости перед тем, как схватить ее за ноги и утащить во тьму. «Я включу обогреватель, ты не возражаешь?» Джоди появилась в дверях спальни, облокотившись правой рукой о дверную планку. Любовница примеривала на себя образ доминатрикс. Ее похотливая улыбка вызывала у Гиги какое-то необыкновенное странное ощущение, которое она затруднялась понять. Хотя, впрочем, она интуитивно догадывалась. Они прожили вместе без малого 2 года. И когда Джоди вот так себя вела, она становилась похожа на злодейку Мизери из одноименного романа Стивена Кинга. Но сейчас к этой улыбке примешалось что-то совершенно новое. То, чего Гиги в ней никогда прежде не замечала. И сейчас это беспокойство только усилилось. Можно сказать, что новая улыбка Джоди как будто дополняла неуютную атмосферу домика на озере. «Пожалуйста, Джоди, давай уедем отсюда. И прекрати, наконец, так улыбаться». Она сдержалась. Джоди долго планировала этот выезд. И эти слова, которые она собиралась сказать, могли ее расстроить. Можно было и потерпеть, хотя бы ради того, чтобы немного порадовать. Последнее время их сексуальные отношения стали слишком обыденными и отчасти даже скучными. Им обеим хотелось какой-то срочной разрядки. Однако мнения у обеих сильно в этом разнились. Ведь Гигги, в отличие от своей подружки, видела эту разрядку совсем по-другому, без наручников и веревок. И уж точно вне стен этого ужасного дома. Поведение Джуди в машине ей тоже не нравилось. Они почти не разговаривали, пока ехали сюда. И Джуди при этом сохраняла на лице выражение какой-то совершенно пугающей неотвратимости, словно все ее действия и мысли были подчинены пунктам некоего предписания или кем-то продиктованной инструкции. «Ты так мне и не ответила». Джуди сделала шаг навстречу к кровати, где Гигги, поджав под себя ноги, угрюмо смотрела в одну только ей известную точку. «Да, пожалуй, так будет лучше», – кивнула Гигги. Она постаралась выдавить из себя подобие улыбки. Она вся продрогла, пока ждала ее в спальне. В полупрозрачном пеньюаре Джуди подошла ближе, ласково провела ладошкой по щеке Гигги и напутственно прошептала. «Просто расслабься, все будет хорошо. Тебе понравится». «Я в этом не уверена». Слова вертелись на языке, и Гигги хотелось их высказать. Может быть, тогда все переменится, и Джуди придумает что-нибудь получше, и от затеи со связыванием откажется. Но чему быть, того не миновать. Джуди, пребывая в полной уверенности, что у них все идет как надо, вышла из спальни, включила обогреватель, что находился в узком коридорчике, который соединял спальню с маленькой кухней. Затем она услышала звук открывающейся дверцы холодильника и поняла, что Джуди отправилась туда, чтобы достать оттуда бутылку вина. Все-таки она учла, почувствовала подавленное настроение Гигги и решила немного ее приободрить. «Вином ситуацию не исправить», – подумала про себя Гигги, опуская босые ноги на мягкий пушистый ковер. «Нужно отсюда уехать и чем раньше». Она поднялась, подошла к окну. Увидела, как молочная дымка тумана тронула ровную озерную гладь. Буквально сходу ей на ум пришла ассоциация с кладбищем. По ночам, особенно в сырую и холодную погоду, густая дымка окутывает могильную землю подобно савану. И под ним, как известно, в кромешной тьме гниют в гробах мертвецы. «А что, интересно, гниет в этом озере?» Или она хотела добавить что-то и про этот дом. Ее мучило какое-то навязчивое и очень дурное предчувствие. Исполинские сосны, подобно живой изгороди, росли вдоль кромки берега. «Подобно могильной ограде», – не впопад подумала Гигги. Ее красивое лицо тронула мрачная улыбка. «И сам этот дом, склеп, совсем не так я это все себе представляла». Она наклонилась вперед, опираясь сложенными крест-накрест руками о высокий подоконник, созерцая мрачный осенний пейзаж соснового леса и молочной дымки тумана, что расползался по озеру. «Ничуть не весело», – подумала Гигги. «Совсем не весело». Мягкая ладонь Джуди ласково и нежно коснулась ее обнаженных бедер. Гигги нервно дернула плечиком, резко разворачиваясь всем телом к стоящей позади нее Джуди. Она стояла перед ней уже без своей любимой куртки. На прикроватном столике возле двухспальной кровати стояла начатая бутылка вина и два доверху наполненных высоких бокала. «Зачем так делать?» – раздраженно произнесла Гигги. Она ненавидела, когда к ней вот так подкрадываются. «Я принесла тебе то, что тебя расслабит», – Джуди кивнула на прикроватный столик. Гигги не выдержала. Она не могла это выдерживать. Эти проклятые стены, сосны и озеро, дернутое туманной дымкой, давили на психику. «Джуди, с того момента, как ты меня сюда привезла, хотела сказать, притащила». Джуди не дала ей договорить, приложила свой красивый пальчик к ее губам. «Тссс, у меня все схвачено. Тебе не о чем больше беспокоиться, пусечка». Гигги едва сдерживалась. Ее в крайней степени раздражало это уменьшительно-ласкательное прозвище, которым Джуди пользовалась в каждом удобном и неудобном случае. Гигги это бесило. Не сказать, как сильно. Ко всему прочему, эта ее похотливая улыбочка была ей совсем не к лицу. С одной стороны, Джуди, конечно, можно было понять. Гигги в прекрасной спортивной форме. И это чертовски соблазнительное белье из «Виктории Секрет» подчеркивала все ее прелести и достоинства. Чего не скажешь о Джуди. В этой безвкусной одежде она была похожа на провинциальную колхозницу с юга. Добившись определенных успехов как психиатр в частной клинике, она так толком и не научилась подбирать себе гардероб. Имея за душой несколько сотен тысяч долларов, разбросанных по разным банковским счетам, она так и не научилась их тратить. Точнее, конечно, она их тратила, но не на себя. Те деньги, что она приносила в дом, уходили на обустройство быта и покупку жизненно необходимых в хозяйстве вещей. Что касается остального, она предпочитала не замечать и скидывать на плечи домовитой Гигги. Однако по части секса Джоди была на высоте. Что-что, а этого у нее не отнимешь. Пусть мать природа обделила ее умением красиво одеваться, но зато она с лихвой компенсировала этот недостаток сексапильной вью и незаурядным талантом по части воплощения сексуальных фантазий в жизнь. И вот сейчас она задумала такую игру, от самой мысли, от которой душа у Гиги была не на месте. «Я же просила тебя больше никогда не называть меня пусечкой. Ты становишься такой милой, когда злишься». Джоди подошла ближе так, что теперь их лица находились в каком-то полусантиметре друг от друга. Гиги поморщилась и отвернулась в сторону. От подружки несло алкоголем. Видимо, пока она ходила за вином, успела закинуть за воротник. Когда Джоди вот так напивалась, дело обычно заканчивалось ссорой. Джоди все чаще за последнее время становилась развязной, и все то хорошее, за что Гиги ее обожала, сходило на нет. Джекил под действием алкоголя превращал Джоди Хайда. И если в обычной ситуации, когда дело не касалось ролевых игр и секса, Джоди Хайд пропадала бог весь знает куда и появлялась на следующий день в облике Джоди Джекила с извинениями и подарками. В текущей ситуации Джоди Хайд могла сделать с Гиги все, что только взбредет. Точнее, могла бы, если бы не озаботилась связать Гиги до того, как решила пойти за вином на кухню. По правде говоря, Гиги немного ее побаивалась. Точно так же напивалась мать Гиги, возвращаясь после работы домой. Наблюдать такое было само по себе страшно, и испытывать на себе ее сексуальную похоть еще страшнее. «Джоди». Гиги выставила перед собой руку, отстраняя от себя Джоди. «Я так не хочу». «А как ты хочешь?» Улыбка сошла с ее лица. «Лучше выпей вина, оно расслабляет мысли. Тебе не помешало бы отключить мозг?» Гиги ее не услышала, подошла к окну, посмотрела туда, где стояла припаркованная перед крыльцом машина. В мыслях Гиги была уже далеко отсюда, за много миль, в сторону запада, там, где остался их дом. Она хотела попасть домой как можно скорее. Конечно, Джоди вряд ли согласится отвезти ее обратно. Она девчонка упертая и будет настаивать на своем. «Что опять не так?» Джоди подкралась сзади, приобнимая Гиги за талию. Ее ладонь медленно опустилась, пролезла под тонкие бретельки трусиков, слегка приподнимая их. Гиги не стала препятствовать, такое внимание ей нравилось. Однако Гиги все еще хотелось домой. Этот домик ей не нравился. Она толком не могла определить, что именно ее так в нем тревожит. Возможно, дело в этих допотопных обоях и мебели. Старые дома хранят в себе память о бывших владельцах. Кто, интересно, здесь жил до них? Наверное, какой-нибудь злобный отшельник. Да, именно такое предположение идеально подходит в теперешней ситуации. Они в доме отшельника-колдуна. И плутоватый арендатор наверняка не предупредил об этом Джоди. Но зато Гиги обо всем догадалась. «Умница, девочка. Возьми с полки пирожок». «Но какая польза от этого пирожка, если мы все еще здесь?» Хотя, впрочем, Гиги могла ошибаться. Когда оказываешься в таких местах, как это, отвращение ко всему, что находится в доме, оттесняет все прочее впечатление. До предела усиливается весь скопившийся внутри негатив. «Давай уедем, пожалуйста. Мне не нравится этот дом», – в голос сказала Гиги. Она попыталась прильнуть к губам Джоди, чтобы поцеловать. Но Джоди резко отступила назад, отстраняя от себя взволнованную подружку. «Не понимаю тебя. Искренне не понимаю». Раздраженно, мотнув головой, подошла к приватному столику, где стояла бутылка вина и два с полным верхом бокала. Взяла один в руку, приседая на край кровати. «Мы же столько планировали эту поездку. Столько и было разговоров. Как об этом домике на озере, о том, как мы отлично проведем здесь время. О тишине, о спокойствии. Все, как ты хотела, Гиги. А теперь ты утверждаешь, что тебе не нравится дом. Поверь мне, Джо, я не против тобой выходные, но...» «Но?» Делая глоток из бокала, Джуди выжидающе посмотрела на подругу. «У меня дурное предчувствие насчет этого дома. Я не могу тебе толком объяснить, что я сейчас чувствую. Сразу тебе скажу, очень плохое чувство». В углу комнаты стоял большой шкаф для одежды. Гиги подошла к нему, чтобы накинуть на плящи на прикроватной дверце домашний халатик. Расслабленно откинувшись назад, Джуди уперлась локтем в лежащую позади нее подушку и сказала: «Не знаешь? Или просто не хочешь знать?» Гиги, пожевав губами, неопределенно развела руками. Она не то ей на это ответить. Да и как можно объяснить то, чего на самом деле нет или есть? Но сама эта неопределенность от некоего невидимого раздражителя давит сильнее, чем само нежелание оставаться в этом доме на все выходные. «Я, кажется, поняла». Джуди вышла из положения лежа, наклонившись вперед, ставя отпитый бокал на прикроватную тумбочку. Принялась расстегивать пуговицы на своей застиранной рубашке в желто-коричневую клетку. Бережно положила ее рядом с собой. Гиги все это время молча и озадаченно на нее смотрела. Джуди что-то задумала и пока не решалась поделиться этими своими мыслями с ней. Продолжая загадочно улыбаться, Джуди последовала из спальни, слегка прикрывая за собой дверь. Гиги последовала за ней следом. И Джуди, услышав шаги подруги позади себя, сказала: «Не ходи за мной, а то испортишь сюрприз». «Какой еще сюрприз?» «Увидишь, какой». Гиги прислушалась к звукам, идущим за дверью спальни. Лучше бы они, ей-богу, поссорились. Она точно не знала, что задумала Джуди, но этот ее вспыхнувший боевой настрой ей очень нравился. Конечно, Джуди не собиралась причинять ей какого-нибудь ощутимого вреда, но кто знает? «Кто может знать, Гиги? Кто может знать, что задумала твоя мисс Джо?» Этот новый голос, говоривший с Гиги, не тот, который она знала прежде. Совсем другой. И кажется, она его узнала. Голос, который она слышала после того, как проснулась от плохого сна. И состояние у Гиги тогда было примерно таким же, как сейчас. Правда, через время, погрузившись в прежний ритм рутинного дня и обрадованная вестью от Джо, что следующие выходные они проведут вместе на озере, на время стерли нехорошие воспоминания. И вот теперь этот голос появился снова, напомнил о себе, и зловещей, прежде нигде не слышанной интонацией. Гиги поплотнее закуталась в халат и подошла к окну. Она так ничего толком и не слышала за дверью спальни. Зато эта новая мысль о том, какой именно сюрприз приготовила для нее Джо, очень ее взволновала. А если точнее, взволновал этот новый голос. Гиги всегда, сколько себя помнила, слышала голоса в голове. Она ни капельки не сомневалась, что сами с собой разговаривают практически все, без исключения, люди. Она слышала голоса, с которыми ей было уютно, как в кресле перед потрескивающим камином в сырую погоду. Но сейчас в ее голове возник новый голос, который она никогда прежде не слышала. И далеко не дружелюбный, энергичный и властный. «Дело все в том, что Джо хочет пожестче. Она не остановится, пока не получит то, чего хочет». Гиги захотелось бежать, но не от Джоди, нет, от мыслей, которые ее сейчас посещали. Тяжелые и обволакивающие, совсем как это хмурое осеннее небо, нависшее темной серой кляксой над лесом и озером. И сами эти стены как будто производят и размножают яд, подобно сеялке, разбрасывающей семена по вспаханному полю. Только вот семенам, чтобы прозреть, нужны месяцы, чего не скажешь о мыслях Гиги. Их семена созревали в ее голове прямо сходу, подобно мерзким тентаклям, растущим из темных глубин подсознания. «Где она и что сейчас делает?» С тревогой подумала Гиги, тщетно пытаясь высмотреть подругу через оконное стекло. Она видела стоящую возле крыльца машину и, кажется, догадывалась, что Гиги направилась именно к ней, в одном лифчике и джинсах. И это в такой собачий холод. В доме, скорее всего, ее нет. Все вещи, точнее, правильно было бы сказать, ее штуки, оставались спрятанными где-то в багажнике. Гиги не открывала и не смотрела. Эта машина была целиком и полностью детищем Джуди. Наполовину красный, наполовину синий Ford Expedition, купленный за ее деньги. Так же, как и дом, в котором они вместе проживали в городе Мэттон, что в Северной Каролине. Джуди была очень привязана к этой машине, она любила ее. И если бы автомобиль мог разговаривать, она бы с удовольствием проводила с ним все свободное время. чего не скажешь о тех штуках в багажнике. Гиги понятия не имела, что именно она там прячет, а Джо предпочитала об этом не распространяться. И вот сейчас она как будто исчезла, вышла из дома и растворилась в осени, подобно призраку. «Может, стоит выйти и посмотреть, где она?» – подумала Гиги, повязав пояс халата, открыла дверь в спальню. Не вышла, но осторожно выглянула в коридор. Позвала ее тихим, вкрадчивым голосом, потому что боялась испортить обещанный сюрприз Джо. «А так ли тебе нужен этот ее сюрприз? Может, стоит взять машину и уехать отсюда, пока ее нет? Что скажешь?» «Нет, нет и еще раз нет», – возразила Гиги. «Джо, ты где?» – подала голос Гиги, на этот раз решительней и громче. В доме пусто. Старые затертые половицы стонут от каждого шага. Дом хоть и маленький, но что-то в нем такое есть, что-то невидимое и зловещее, отчего его непременно хотелось покинуть. Но уходить без Джо Гиги бы не посмела. Она любила ее, и эта любовь была взаимной. Наконец-то она услышала. Шаги Джо раздавались откуда-то сверху. «Чердак? Она на чердаке?» Она поразилась этой своей догадке и тому, что сейчас отчетливо слышит ее размеренные шаги по потолку. К этим звукам примещался еще один, тяжелый и позвякивающий. Джо нашла что-то на чердаке и теперь тащила, а точнее волокла это за собой. Гиги прислушалась к звукам, идущим сверху, увидела, как медленно приоткрывается дверца люка, ведущего на чердак. Джо спускалась, вниз волоча эту громоздкую, позвякивающую штуку за собой. «Вот он, сюрприз», – сообщил злой и ехидный голос. «Скажи, ты все еще хочешь его увидеть?» Гиги закрыла глаза, как будто это могло заставить голос умолкнуть. Она поспешила вернуться в спальню и прикрыла дверь. Услышала, как Джо спускается и тащит, а точнее волочит эту штуку вслед за собой, будто она для нее важнее всех самых важных на свете вещей. Да, и сюрприз уже, кажется, испорчен. Эта штука, судя по характеру, скорее всего, большая амбарная цепь. Сама себя выдала. Цепь из чердака с громоздким лязгом рухнула на дощатый пол первого этажа. «У нее не один конец, Гиги, а целых два. Два свободных конца», – подсказал новый друг. «И скоро сюрприз будет здесь, ты его увидишь. Придется увидеть». Гиги забралась на кровать, взволнованно наблюдала за дверью. «Одними веревками тут дело не обойдется», – сказал голос со злобным таким ехидством. А сразу после этого ей в голову пришла мысль, точнее ее картинка. Она видела перед собой обложку журнала, которую нашла в ящике комода во время очередной генеральной уборки. На обложке занимались сексом две грудастые девицы. Одна девушка, упакованная в кожаное черное бодди, состоящая из одних тонких ремешков и пышную шубу белоснежного цвета, одетую поверх, имеет стропоном закованную в цепи обнаженную рабыню. Что тут скажешь, неудивительно, что после просмотра этих веселеньких журналов у Джо появились такие вот обостренные мысли, которые она часто озвучивала Гиги вслух, еще задолго до поездки сюда. Но даже сквозь эти неприятные мысли к ней в мозг пробивались и другие слова. Казалось, что она превратилась в некое подобие радиоприемника. Издалека доносился стук железных колес поездного состава. Чуть ближе, в глухой сосновой чаще кричал ворон. В такт его громогласному карканью закаркали другие его сородичи, разбросанные по сосновым веткам где-то поблизости от своего вожака. К этим звукам примешивался шум автомобильного двигателя. Кто-то ехал по главной и единственной дороге, кто-то еще пока далеко. Звуки с улицы казались Гиги приятными. Наверное, из-за того, что ей было до нельзя отрадно сознавать, что в этой глуши есть еще кто-то живой. Иначе она бы слышала только мерзкий внутренний голос и окончательно свихнулась бы от этого созерцания здешней обстановки и холода, идущего с улицы через открытую входную дверь. Гиги с грустью осознавала, что если останется здесь одна, она абсолютно точно от всего этого рехнется. А тем временем дверь в спальню открылась, и на пороге возникла Джо. Она вырядилась в потертую байкерскую куртку с серебряными заклепками и ремешками. Под курткой надет неприлично узкий бодди из черного полупрозрачного нейлона с кожаными вставками для чашечек. Стройные ножки упакованы в ажурные сетчатые чулки с оголенным носком. Гигги быстро переключила взгляд, посмотрела на то, что Джоди с усилием держала в охапке обеими руками. «Вот, собственно, и он. Сюрприз!» – ковырнул сознание насмешливый голос. Обещанным для Гигги сюрпризом, как видится, были кандалы. И эта игривая улыбочка на лице Джо говорила о том, что в своем воображении она уже представила Гигги раздетой и закованной в железные браслеты. «Вот, собственно, и он. Сюрприз!» Подойдя ближе к кровати, сказала ей Джо, а затем положила цепи на чистое покрывало, чтобы Гигги могла как следует их рассмотреть. «Возьми их, Гигги, почувствуй руками их вес, ведь все это время, что мы с тобой будем развлекаться, они будут на тебе», сообщила ей Джо, тоном, не терпящим никаких возражений. Игра началась, если так можно выразиться. Гигги взяла в руки один из железных браслетов, дегустируя его вес. И в самом деле тяжеловат, больше всего ее беспокоил ошейник и толстая цепь, что тянулась от него во всю длину человеческого тела. «Твою длину», — сообщил голос. «Она все продумала и заказала их специально для тебя. Очень скоро ты в этом убедишься, когда браслеты будут надеты там, где надо. Ты поймешь, как плотно они будут прилегать к твоей шее, запястьям и лодыжкам». Она четко для себя поняла, что не хочет этого. Но при виде, каким ярким и возбужденным блеском горят глаза у Джо, это самое понимание ушло куда-то на задворки рассудка и логики. «Почему бы и нет?» Это был ее собственный голос, не тот, который говорил с ней все это время. Нравилось. Она возбуждалась от того, во что была одета Джо, и приняла окончательное для себя решение, когда увидела округлую и крепкую, словно орешек, попку Джоди. Две тонюсенькие бретельки соблазнительно раздваивались на загорелом копчике, уходя под края бортов ее кожаной куртки. Гигги окончательно потеряла голову, сходя с ума от сознавания, каким ярким будет у них секс, если она согласится надеть на себя эти тяжелые штуки. «Ты так и не прикоснулась к вину», – заметила Джо. Усаживаясь рядом с Гигги, правой рукой игриво потянула за шелковый пояс халата. Гигги кокетливо хохотнула, прикрывая своей ладошкой ее руку, прижала ее к своему животу, не позволяя Джоди ее раздеть. «Опять капризничаешь?» Джоди придвинулась ближе, приближаясь мягкими, влажными губами к мочке уха Гигги. Нежно его лизнула, а после принялась его пожевывать и покусывать. Гигги расслабилась, блаженно почувствовав, что здесь вовсе не так уж и плохо. Между тем Джоди распахнула ее халат и пролезла рукой под ажурную ткань трусиков. Два ее пальца проворно скользнули во влагалище. «Пора с этим заканчивать, моя лопатка», прошептала Джоди, продолжая поигрывать с ее мочкой, хватая свободной рукой один из лежащих на кровати браслетов. «Будешь хавочкой и позволишь мне их на тебя надеть, получишь поощрительный приз». И Гигги позволила. Джоди примерила к ее шее ошейник, запирая его на две скобы, на большой железный замок. Гигги почувствовала, как длинная толстая цепь, соединяющая верхние и нижние цепи браслетов, оттягивают вниз ее голову. «Терпи, моя хорошая», промурлыкала Джоди, целуя Гигги в губы. «Теперь вытяни вперед руки, будь послушной девочкой». Гигги послушно вытянула обе руки. Железные скобы наручников плотно стянули кожу. Джоди защелкнула их на замке. То же самое она проделала с лодыжками. Пока Джоди, сидя на корточках и вдевая дужки замков в отверстия ножных браслетов, Гигги разглядывала ее декольте и крохотную кожаную подкладку, прикрывающую промежность Джо. Это помогло ей не думать о том плохом, что творится сейчас у нее в голове. А творилось у нее бог весть что. Волнение и тревога усилились, когда Джоди закончила с последними замками на лодыжках. Гигги, и подняв с пола еще одну цепь, принялась пристегивать карабин к заднему кольцу ошейника. Свободный конец цепи закрепила с помощью замка к изголовью кровати. Гиги сама себе удивлялась. Ничего плохого в существенном смысле не произошло. Разве что только на ней надеты кандалы, и она на привязи. Но ведь Джуди рядом. Она контролирует ситуацию. После того, как они займутся сексом, она сразу же ее освободит. Стоит ее только об этом попросить. И Джуди все это сделает. Наверное, быстро. Ведь она уже получит то, чего хочет. А значит, и держать Гиги в цепях никакой необходимости уже не будет. А потом они уедут отсюда, и уедут, надо полагать, навсегда. Дома она попросит Джуди больше не привозить ее сюда. Следующий уикенд они проведут в другом, более приятном месте. Такой ход рассуждений, вполне очень здравых, немного успокаивал Гиги. Вот так, моя милая. Джуди, улыбаясь этой своей фирменной похотливой улыбкой, предназначавшейся для подобных развлечений. Как и обещала тебе, вот твой заслуженный приз. Она подошла к прикроватной тумбочке, поднимая доверху наполненные вином бокалы, поднося его Гиги. Она еще не привыкла к тяжести наручников, но все же попробовала поднять руки и принять бокал самостоятельно. С первого раза не получилось. Гиги облизнула пересохшие губы. Джуди подошла ближе, дразнящим жестом поднесла бокал к ее губам, произнеся эту фразу вкрадчивым шепотом. «Разреши, дорогая, я за тобой поухаживаю». Гиги сделала несколько осторожных глотков. «Нет-нет, так дело не пойдет. До дна!» – потребовала Джуди. «Тебе следует кое-что усвоить, моя хорошая. В этом городе появился новый шериф». «Включила режим госпожи», – с усмешкой подумала Гиги. Такая игра начинала ей нравиться. Ее возбуждал тот момент, когда Джуди входила в доминантную роль и отдавала ей разного рода приказы. Надо сказать, замечательно с этим справлялась. Совсем как профессиональная актриса из какого-нибудь порнофильма о лесбиянках. Гиги послушно выпила остатки вина, но какую-то порцию она во рту все же оставила. Томно улыбаясь, выпустила вино из губ. «Вот умница!» Ласково, почти нараспев, прошептала Джуди. Приблизившись, она слезала с лица Гиги винные струйки своим теплым и влажным языком. «Моя пусечка!» Гиги напряженно вздохнула. Опять выскочило это прозвище, которое она терпеть не могла. Однако Джуди надо было отдать должное. Очень старалась втянуть Гиги в свою игру. И в этот раз, пожалуй, единственный за все два года знакомства, Гиги ответила ей равноценным поцелуем в губы. Конечно, обнять Джуди толком не вышло, мешали наручники, но в целом получилось очень неплохо. Можно сказать, что ей даже понравилось. И если бы не внезапный лязг от разбившегося стекла, она бы втянулась в игру окончательно. Обеих девушек сейчас занимало только одно – как этот серый булыжник оказался в их спальне? И кто его сюда бросил? Кто это сделал? Гиги выжидающе смотрела на подругу. Когда Джо подошла поближе к тому месту, где лежал камень, подобрала его, повертела в руках. Серый булыжник, вне всяких сомнений, валялся где-то на улице. Кто-то его подобрал и зачем-то бросил к ним в окно. Вполне может быть, что это дело рук каких-нибудь хулиганов-подростков. И такая версия могла бы быть отчасти похожа на правду, если бы в округе кто-нибудь жил, но ведь кругом непроходимый лес. До ближайшего города несколько сотен миль. Вряд ли кому-то из тамошних горожан понадобилось ехать в такую даль только ради одной шалости. Здесь было явно что-то другое, какой-то целенаправленный и злой умысел. А еще она слышала, как Джо шепчет под нос какие-то слова. Гиги не могла толком расслышать, что именно она говорила, но ей удалось расслышать только одно слово – «рана» или что-то в этом духе. «Джо, ты что-то сказала?» Гиги опустила ноги с кровати на ковер. Цепь, соединяющая ножные браслеты, негромко ударилась об пол. Она пыталась подойти к Джо, но цепь у изголовья кровати ее остановила, заставила скривиться от боли. Гиги совсем забыла о ее существовании, потому что была слишком напугана случившимся. Джо не откликнулась. Она по-прежнему неподвижно и молча стояла перед разбитым окном, Влезший в дом ноябрьский холод заставил Гиги поежиться. Она стащила с кровати покрывало и накинула его себе на плечи. По крайней мере, стало терпимо. Хотя обволакивающий холодок от железных браслетов изрядно добавлял ей хлопот. Должно пройти какое-то время, чтобы кожа к ним привыкла. «Ты чего там стоишь?» Джо, задумчиво пожевав губами, булыжник по-прежнему держала в руке. Повернулась к Гиги, выражение ее лица прямо-таки говорило, что дело здесь явно нечисто. Она что-то знает и явно боится произнести это вслух. «Ответь же мне, черт подери, что происходит?» проговорила Гиги уже с нажимом. Это, видимо, сработало. «У меня дурное предчувствие», сообщила Джо. «Посиди пока тут, я схожу на улицу, посмотрю». «Постой, ты же не оставишь меня в таком виде?» Гиги демонстративно оттянула длинную цепь, тянущуюся от ошейника. С выжиданием смотрела на Джо, а точнее на ее руку, которая держала камень, и только сейчас заметила на нем какие-то сделанные от руки надписи. Если бы Джо не так плотно смыкала на булыжнике пальцы, она бы, наверное, прочитала, что там написано. Гиги вдруг поняла, что неизвестный разбивший окно преследовал какую-то вполне конкретную цель. «Сиди здесь», — решительный голос Джо обрел ноты металла. «Я видела какие-то каракули на камне. Что там написано?» «Чушь», — Джо сказала, как отрезала. «Сиди тут, я скоро вернусь». Она убрала булыжник в карман куртки, подошла к шкафу для одежды, вытащила оттуда джинсы и быстро их натянула. Затем также быстро вышла из спальни, оставляя Гиги одну. Это было унизительно. Но что еще хуже, Джонни подумала о том, что стоило бы позаботиться о безопасности Гиги. По крайней мере, озаботиться открепить с изголовья кровати эту дурацкую цепь. А еще она боялась, что незнакомец, швырнувший камень, догадается пролезть в разбитое окно. И у Гиги не будет абсолютно никаких шансов, чтобы защитить себя. Если это произойдет, она будет кричать: «Мерзкий камень, мерзкая погода, мерзкий дом!» Она сидела на краю кровати. Попробовала встать, ходить закованной в таких тяжелых штуковинах было ужасно неудобно и унизительно. В них она ощущала себя вещью, ее вещью. Да, именно так и никак иначе. Это самое что ни на есть правильное слово, очень точно применимое к ее текущему положению. Джо действительно в последнее время стала обращаться с ней как со своей собственностью. Да, любовь, конечно, была, и Гиги это прекрасно понимала, но была еще и ревность. Джо все чаще заводила разговоры о том, чтобы Гиги уволилась с своей работы и посвятила себя ведению домашнего хозяйства. Гиги ей отказала, ведь она работала журналисткой в Ньюсдейл, и эта работа ее полностью устраивала, как и оклад. Она мечтала добиться большего, а что она может добиться в качестве домохозяйки? Да ничего. Пройдут годы, и она одуреет от домашней рутины. Именно это говорила Джо всякий раз, когда она затевала этот разговор. И каждый раз в последнее время почти всегда это заканчивалось скандалом. Доходило даже до того, что они не разговаривали друг с другом по несколько дней. «Она оставила тебя в цепях, потому что хочет намертво привязать тебя к себе», изрек неприятный голос внутри. «Еще она тебе мстит за все те скандалы, что у вас были. Это только начало. Пройдет еще один год, и цепи, что сейчас на тебе, будут появляться в твоей жизни все чаще и чаще. Пройдет еще время, и твоя ненаглядная и любимая Джо найдет действенный способ убедить тебя стать ее рабыней. О своей журналистской карьере ты можешь забыть». «Заткнись, замолчи, Джо не такая». «Еще какая такая, сама в этом убедишься», продолжал гнуть свое мерзкий ехидный голосок в ее голове. «Это своего рода урок. Она хочет тебе его преподать таким вот изощренно-садистским способом. Включи мозги, дурочка. Это запланированная акция. Этот камень и ее уход – лишнее тому подтверждение, но скоро она вернется, скажет, что все в полном порядке. Никого она не нашла, потому что и не искала. Она в сговоре с тем, кто бросил камень. Сама в этом убедишься». «Это бред. Чистой воды бред. Зачем это, Джо?» «Ты становишься такой наивной, когда начинаешь тупить. Пойми, дурочка, профессию психиатра выбирают те, кто сам страдает психическими отклонениями. Ты уверена, что хорошо знаешь Джо? Кроме как о отвлеченных темах, не связанных с ее работой и сексом, вы, по сути, не разговариваете. Хотя бы раз за последние несколько лет она тебе что-нибудь рассказала о своей работе? Нет. Гиги ответила на вопросы и искренне подивилась тому, как мало на самом деле знает о том, чем в действительности занимается Джо. Бинго, ты выиграла джекпот. А теперь, когда она снова появится, попроси ее снять кандалы, увидишь, что она тебе скажет, и очень тому удивишься. Сколько она придумает отговорок, чтобы оставить тебя в таком положении? Ты все лжешь, ты лжешь. Она так со мной не поступит, она любит меня, а я люблю ее. Тебе не удастся меня с ней поссорить. Так что ты эти свои штучки-дрючки брось. Так, надо срочно расслабиться. Джо сейчас придет, я попрошу ее, чтобы она сняла с меня эти штуки. Да, именно так я и сделаю. Я попрошу ее, чтобы она меня освободила, и она освободит. По-другому и быть не может. Гиги подтянулась рукой к бутылке с вином. Толстая цепь от наручных кандалов размеренно покачивалась, когда Гиги наливала вино из бутылки. Взяв в руки бокал, она его сразу же выпила. Вкус вина, от которого она обычно млела и получала ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие, уже не волновал ее. Она пила вино исключительно для того, чтобы алкоголь как можно скорее проник в ее кровь и заглушил мерзкий внутренний говорок. Она больше не желала его слушать. «Так кто из вас двоих псих?» – посмеялся голос. «Замолчи, заткнись». Она налила себе еще, на этот раз уже с нервозом и каким-то остервенением. Заполнила бокал практически до самого верха, когда подтянулась к нему. Прижала правой рукой цепь к левому локтю, чтобы та ей не мешалась и не расплескала вино на ковер. Слишком дороги были сейчас эти бесценные капли. Слишком велико было желание напиться. Но не от того, что не желала и дальше слушать увещание злого голоса, а потому что боялась, что сказанное им насчет Джо окажется правдой. Что если Джо и в самом деле задумала держать ее на цепной привязи? Нет, лучше не думать об этом. Никогда себе такое не представлять. Лучше бы тебе себя к этому подготовить. Не терзать себя ложными надеждами на лучшую долю. Что я такого плохого ей сделала, чтобы она обращалась со мной вот так? Гиги удивилась этой своей новой мысли. Все-таки увещевания сработали. И теперь она размышляла о том, что будет, если правда о Джо окажется именно такой, какой она боялась себе даже представить. В прошлом месяце они сильно повздорили. Последнее время ссоры случались между ними все чаще и чаще, но на секс это никак не влияло. Но вот что она увидела, когда Джо, демонстративно хлопнув дверью, ушла напиваться в свой любимый бар. Готовясь ко сну, Гиги случайно заметила на верхней полке шкафа яркую брошюру. Достав ее оттуда, она хмыкнула от удивления, увидев на ней обнаженную красавицу в цепях и кляпом во рту. Телефон частной компании, занимающейся изготовлением цепей и кандалов, был вбит в самом низу брошюры, яркой бросающейся в глаза красной прописью на черном фоне. Тогда Гиги не придала этому никакого значения. Стала осознавать только сейчас, когда на ней были надеты эти цепи. Интересно, сколько Джо за них отдала? Алкоголь начал действовать. Гиги почувствовала внутри тепло и приятное головокружение. Она попробовала дойти до двери спальни, когда цепь, идущая от изголовья кровати, тут же о себе напомнила. Гиги развернулась и ухватилась за цепь, пробуя ее оторвать. Не вышло. Изголовье кровати было сделано из кованного железа. Одним рывком тут не отделаешься. Ей нужен ключ. Гиги подошла к бутылке, внимательно на нее посмотрев. Убедилась, что на два бокала ей точно не хватит. Однако она не стала пить вино из бокала, взяла бутылку и улеглась вместе с ней на кровать. Почувствовала, как тяжесть от цепи ошейника обволакивает и вместе с тем приятно ее возбуждает. В особенности эти железные толстые звенья, что улеглись ей на промежность. Она зажмурила глаза и присосалась к бутылке. Цепные звенья от кандалов наручников улеглись ей на грудь. Гиги поняла, что даже при всех сложившихся обстоятельствах цепи ее возбуждает. Она почувствовала потребность, чтобы звенья цепи вошли глубже в промежность. Сама эта мысль, а точнее то, какими возбуждающими словами она была озвучена, заставила ее кончить. На тонкой полупрозрачной ткани ее трусиков появилось небольшое влажное пятнышко. «Если я решусь и стану домохозяйкой, интересно, она будет шлепать меня по попе, как это делала раньше?» Гиги закусила нижнюю губу, почувствовала, как волна удовольствия и осознание присутствия кандалов на ее теле верхом заполняет ее, и влажное пятно на трусик стало еще больше. Прикладываясь к бутылке, допила все, что в ней было, тремя глотками. Алкоголь сморил ее окончательно. Гиги закрыла глаза, правой рукой полезла под влажную ткань трусиков и принялась мастурбировать. В голове язвительно вертелась мысль, что если Джо ее застукает за этим занятием, цепи она с нее уже не снимет. Это осознание заставило ее спуститься с небес на землю. Гиги открыла глаза, оглядела пустую спальню. Такая тишина ей не нравилась, но еще больше ее тревожило отсутствие Джо. Она вышла из дома и так до сих пор и не вернулась. На Гиги навалилась страшная усталость, граничащая с мрачной обреченностью. Она вдруг поняла, что с Джо вполне возможно случилось что-то очень плохое. Но ни криков Джо, ни ее голоса она не слышала. Джо не могла уйти далеко от дома. Или могла. Об этом ей не хотелось думать. Гиги убеждала себя, что Джо вот-вот вернется домой. Они задушевно поговорят, и она, наконец, освободит ее от этих дурацких цепей. «Джо!» – крикнула Ги. «Это уже не смешно! Ты где? Откликнись, Джо, ответь мне, наконец!» Гиги кое-как опустила закованные ноги на пол, расправив цепь, посеменила к разбитому окну. Осколки стекла, разбросанные повсюду. Глядя на них, она опасалась, что станет с ее ступней, если она решится на них наступить. Железный поводок позволил Гиге подойти к окну не ближе, чем на полметра. С такого расстояния было трудно что-либо разглядеть. Гиге хотелось одеться и выйти на улицу. Холод и здешний пейзаж нагоняли тоску. Но еще больше ее раздражало отсутствие Джо. Куда она, черт подери, запропастилась? А что, если она ушла насовсем? Как тебе такой вариант? Оставила тебя тут совсем одну. «Сдается мне, пройдет еще какое-то время, и тебе захочется есть и пить. Сколько обыкновенный человек может выдержать без еды и воды? Двое? Может быть, трое суток?» «Замолкни, она вернется. Обязательно придет за мной», – заверяла голос Гиги. Но что, если Джо действительно ушла? Ушла насовсем, бросила ее тут одну, без еды и воды. Но что еще хуже, не оставила ей ключей. Вот что действительно страшно. Она не сможет освободиться от цепей и тогда умрет здесь от голода и жажды. И прежде чем она осознала, прежде чем ростки этих мыслей дали первые всходы, она услышала с улицы знакомые шаги.